Ну-с, рассказывай. Лорд Ксиай развалился на скамье в позе расслабленного хищника, похоже, прекрасно зная, какое это производит впечатление. А возможно, и не зная, потому что в следующую секунду она услышала его тихий ментальный призыв и, не задумываясь, ответила: «Наемница, так ты ко мне неравнодушна?» Хел вздохнула и села напротив. «Доволен собой?» «О нет, скорее тобой. Мне нравится, как ты смотришь на меня и мечтаешь порвать мою рубашку. Это эротично». Она не удержалась, использовала его расслабленность, легко влезла в его мысли и посмотрела на себя его глазами. Через секунду Хел покраснела и вырвалась из плена чужих фантазий. И как? Эта наглая скотина еще и наслаждалась произведенным эффектом. Я и не такое представить могу. Но не так же натурально. Ты... Милая, остальные думают так же, но, может, поз поменьше, так у меня ж опыт. Катись со своим опытом. Она вскочила, все еще пунцовая от увиденного. Даркианец улыбнулся так, что девушка тут же села на место и перестала злиться. Хел только усилием воли удержала ответную улыбку. «Я тут в твоих воспоминаниях покопался. Не нравится мне, что ты задумала». «Как сложно общаться с тем, кто в эту самую секунду раздевает тебя взглядом и одновременно совершенно нахально улыбается, а от его улыбки словно кровь закипает». «Что именно?» «Это тебя так заводит моя улыбка, что ты нормально мыслить не можешь?» «Хел, ты забавная, но сейчас соберись, у меня к тебе будет просьба». Деловые нотки в его тоне заставили Хел вспомнить о том, кто она и о том, где находится. «Я любую твою просьбу выполню, слишком многим тебе обязана». Он вдруг стал серьезным, сел ровнее, улыбка из сводящей с ума превратилась в насмешливо-ироничную. «А выполнить мою просьбу просто, чтобы сделать мне приятно, тебе не хочется?» «Ты еще просьбу не озвучил», — игриво ответила наемница. «Так откуда я могу знать, хочется мне этого или нет?» «Зайди ко мне снова и узнаешь». Его глаза словно заблестели ярче. «Спасибо, больше не хочется, извращенец», — не сдержалась Хел. «Какой изысканный комплимент, да еще и из такого сладкого ротика. Хел, просмотри мои мысли, мне нужно передать тебе образ». Она вздохнула и, игнорируя головокружение, вошла к нему. Кадр, и перед ней даркианка в белоснежном платье, так идеально гармонирующем с ее белыми глазами. Даркианка красивая. «Она много значит для меня. Если ты присмотришь за ней и не позволишь ее убить, я буду тебе благодарен». Хел с некоторым удивлением взглянула на лорда. Она никак не могла понять, каким образом может спасти девушку. Он легко прочитал эти мысли. Они толком ничего не объяснили, так? Наемница кивнула, приготовилась слушать. Эгион считается богом, но фактически это правящая династия, которая, скажем так, покровительствует темным империям. Мы, в свою очередь, не хотим лишиться покровительства, да и плату они просят небольшую. Одна невинная девушка раз в 3 года, и то чаще всего все возвращаются, так как Эгион отвергает всех. В момент окончания бала опускаются врата, они же пространственный переход на планету правящей династии. Где эта планета, и не спрашивай, я не отвечу, потому что этого никто не знает. Но в принципе все нормально, если бы не одно «но». Тех, кто почти победил в конкурсе, кто-то убивает. 4 прошлых конкурса завершились тем, что из врат выпали тела, израненные и мертвые. Как это выпадали из врат? Мдя, ты и про конкурс не знаешь. Немного знаю, Лексиор рассказывала. Там 3 этапа. Ого, 3. Только ты не совсем понимаешь, в чем суть. С восходом 9-й звезды открываются врата, и вы, невесты, проходите сквозь увитую цветами арку. Потом, по преданию, проходят конкурсы. Та, что не прошла испытание, выпадает из врат. Чем дольше продержится невеста, тем большее влияние приобретает род. Так это банальная борьба за власть. Хел разочарованно вздохнула. Везде одно и то же. Да, милая, Как и любая банальная вещь, борьба за власть жизненно необходима кланам. Теперь тебе понятно и то, почему так стараются попортить невест другого клана. Надеюсь, ты также понимаешь, что Приану Дамире очень важно, чтобы ты прошла хотя бы первый этап, иначе он потеряет свой статус, а он этого боится настолько, что даже пошел на подлог. Ту, что я тебе показал, зовут Далиен. Мне все равно, сколько этапов она продержится. Я даже буду счастлив, если ее изберет наш повелитель. Главное, чтобы она осталась жива. Я постараюсь. Я в курсе, что теперь ты готова жизнь отдать за нее. Слишком уж ты ответственная наемница. Но тебе и первых двух конкурсов не продержаться. Прости, Хэлли, ты очаровательна, но недостаточно хороша для Эгеона. Почему-то стало обидно, хотя, с другой стороны, это и к лучшему. Ты беспокоишься, что ей не позволят принять участие в конкурсе, потому что заранее уверен, что она выиграет? Таркианец кивнул и снова улыбнулся своей сводящей с ума улыбкой. А теперь расскажи мне, что вы с этой развратницей задумали? Эта мысль промелькнула в твоем сознании, и я успел прочитать ее до того, как ты спрятала. Хэл таинственно улыбнулась. Ну, я так поняла, что у меня не менее 17 земных часов на то, чтобы поразвлечься. Собираешься подпортить настроение обидчикам сестрички? Хэлли, ты так предсказуема. И не боишься расплаты? Наемница поправила белые волосы, недвусмысленно намекая на свой своеобразный грим. Даркианец улыбнулся, потом его глаза слегка изменили оттенок. «Держи меня в курсе, если что, позовешь». Он ловко достал нож, отрезал тонкую прядь волос и, завязав их бантиком, протянул Хэл. «Поставь за корсаж так, чтобы соприкасались с кожей в районе сердца. Оно же у тебя всего одно. Теперь слушай внимательно. Там среди всех ментальную связь не используй, мысли легко перехватят. Будут проблемы, измени биение сердца, ощути панику, тогда я тебя сам найду. Вопросы? Вопросов нет. Разрешите идти? Эх, наемница, ищешь ты неприятности на свою привлекательную, ну не будем об эротичном, а то тебя к конкурсу не допустят». Хэл расхохоталась весело и, главное, с радостным предвкушением. Едва она поднялась, поняла, что за ними наблюдали. Беседку увивала странная зелень, сквозь которую все было видно. «Не переживай. Главное, они знают, что между нами ничего не произошло. Это, конечно, удар по моей репутации, но я как-нибудь наверстаю». Он вышел первым, галантно подал ей руку и повел в зал. «Один совет, детка. Переходи в свой боевой транс, только не полностью, а как во время танца. Ты тогда безумно грациозно двигаешься, практически как одна из нас». «Для меня будут последствия». Хэл не слишком понравилась идея. «Лучше так, чем если тебя вычислят до начала конкурса. По поводу последствий не переживай. В саду Эгеона энергия быстро восстановится, так что веселись, малышка». Едва они подошли ближе к бальному залу, заиграла какая-то странная зовущая мелодия. Середина зала тут же начала пустеть, а затем из-за колонн, из-за цветов, словно прятавшиеся там до времени, начали выходить демонессы в белоснежных платьях. Они сходились и плавно двигались, просто идя по кругу. Но это было столь красиво и столь завораживающе, что даже те, кто видел это уже много раз, сохраняли благоговейную тишину. «Твой выход, принцесса!» Даркиани слегка подтолкнул ее. «Не забудь про транс». Она обернулась, послала ему самую сексуальную из своих улыбок и, перейдя в состояние, пограничное к боевому трансу, двинулась в круг невест. Сзади раздавались возгласы, одни критические, другие восторженные, но Хэл уже никого не замечала. Теперь ее манила мелодия, и не будь она почти в трансе, бросилась бы к кругу бегом. Когда она подошла к танцующим невестам, перед ней расступились, впуская в центр круга. Вот это наемнице не понравилось, причем совсем не понравилось. Но пришлось идти, становиться в самый центр, мысленно соображая, что же делать дальше. И вдруг все стало неважно. Все потеряло значение, кроме белоснежного цветка, отдаленно напоминающего лилию, который плавно спускался откуда-то с неба, окруженный светящейся серебристой пылью. Откуда-то появилось ощущение невероятной радости и счастья. Кажется, она беззаботно рассмеялась, подставляя лицо этому серебристому сиянию, и оно бриллиантовыми блесками легло на ее тело и волосы. Затем Хел подняла руки вверх и поймала цветок. Он оказался прохладным и бархатистым на ощупь. Наемница привычно поднесла серебристую лилию к лицу, вдохнула сладкий аромат и почувствовала себя самой счастливой на свете. На заднем плане слышались изумленные возгласы и, кажется, даже крики, и это заставило ее вспомнить, где она находится. Хел оглянулась, все невесты уже закрепили цветки на волосах, вот только они не сияли и не светились, как она, и цветы у них были поменьше. Отогнав тревожные мысли, Хел снова вдохнула сладкий аромат и с сожалением воткнула цветок в прическу. К ее удивлению, он тут же трансформировался, стал более твердым и словно сам сплелся с волосами. «Все чудесатие и чудесатие», – подумала наемница и направилась в строй невест. На этот раз ее впустили, и, встав между высокой демонессой с оливковым цветом кожи и зеленым сиянием глаз с одной стороны и демонессой с черной кожей с другой, Хел окончательно почувствовала себя бледной поганкой в темном лесу. Она старательно пыталась повторить их движение и с благодарностью подумала о Даркианце, ибо без предбоевого транса подобные изгибы не получились бы. Танец показался бесконечным, особенно отвлекало от общего потока странное сияние дурацких блесток, которые, как приклеенные, держались на ее коже и платье. Наконец музыка стихла, демонессы остановились, к ним тут же направилась толпа родственников – поздравлять с принятием на конкурс невест. Хел ощутила что-то вроде радости, когда к ней, не слишком вежливо расталкивая толпу, двинулись Приан Дамиры и Прианина Лексиор. «Ты была прелестна, моя дочь!» — с гордостью произнес Приан Дамиры, и все вокруг завистливо закивали ему в ответ. «Ты такая красивая, сестричка!» Лексиор коснулась обнаженной кожи ее плеч, невольно поковыряв блюстку. «Они не снимаются. Круг сделал тебя избранной». Что-то было знакомое в этом слове. Хел не заморачивалась с воспоминаниями, но неприятные ассоциации возникли. Дамиры стоял рядом с ней, придерживая за локоток, и горделиво принимал поздравления. А Хел все искала глазами Даркианца, хоть и сама не до конца осознавала, зачем ей это. Взгляд отыскал в толпе Даркианку, которую он поручил ей охранять. Сказалась привычка мгновенно находить объект заказа. Она действительно была прекрасна, образ даже клыки не портили. Рядом с девушкой стояли высокий белоглазый демон в возрасте, демонесса с темной кожей и белыми волосами, еще одна демонесса, совсем юная, тонкая и гибкая. И тут она увидела его. Ксиай тоже не сводил с нее глаз. Но было в этом что-то напряженное, словно он увидел Хел впервые и теперь не знал, с чем столкнулся. Она ожидала от него улыбки, одобрения, восхищения, в конце концов, но взгляд белых глаз был чужим, а на красивом лице застыло холодное, вежливое выражение. Что же она сделала не так? «Похоже, лорд Ксиай в ярости», – зашептала ей на ухо Лексиор. Ожидалось, что избранной станет его сестра, «Леди Кен Далиен, а Круг выбрал тебя». «Это был не Круг», — так же тихо зашептала Хел в ответ. «Просто эти клуши так расступились, что пришлось идти в центр. Я же не знала». «Клуши?» — Лексиор удивленно посмотрела на нее и рассмеялась. «Разве в Круге ты не чувствовала, что тобой управляют?» «Леора, ты меня удивляешь все больше. Вот только боюсь, тебе уже в сад Эгиона не пройти. На тебя все охотники нацелились». «И уж теперь, лорд Ксиай, с тобой вести разговоры о погоде и красотах дворцов не будет. Теперь он постарается тебя устранить. И быстро». Приан Дамиры услышал ее последнюю фразу и сжал руку наемницы. «Леора, от меня ни на шаг. Ты стала избранной. Это невероятное везение. Мне просто необходимо, чтобы ты прошла в сад, даже если вылетишь с конкурса. Ну, а если пройдешь несколько этапов, Он наклонился к самому ее уху и зашептал. «Я готов удочерить тебя, повысить гонорар, да все, что пожелаешь, только попади в этот адский сад». У Приана даже подбородок задергался. Хел мягко отстранилась. «Дорогой Дамира, я сделаю все, что от меня зависит». Девушка присела в реверансе. Заиграла мелодия, большинство демонов поспешили уйти, но едва Хел сделала шаг, Дамир ловко ухватил ее за руку. «Твой первый танец в качестве невесты ты танцуешь с главой клана. От остальных танцев попрошу тебя удержаться». Заиграла мелодия. Повсюду кружили белоснежные невесты с цветками и бридом в волосах. Прекрасная Кенда Лиен танцевала, похоже, с отцом лорда Ксиая. Нигде не было видно. «Ты очень гибкая», — вдруг заговорил Приан Дамиры. «В тебе точно нет демонической крови?» «Не знаю», — честно ответила Хел. «Но гибкость эта скорее приобретенная, чем прирожденная». Мелодия стала быстрее, и теперь они кружились на огромной скорости. Хел удавалось танцевать правильно, только удерживая организм в трансе, когда все реакции ускоряются. «Как получилось, что Ксиай тебя не тронул, если уже выбрал жертвой?» Априан не так прост, как кажется. Эти же вибрации голоса использовал и Сейсиен, когда хотел услышать правду в ответ. «Мы заключили пари», — весело ответила наемница, прекрасно осознавая, что сейчас Дамир уверен в правдивости каждого ее слова. «Я дохожу до конкурса и прохожу его, а взамен он дарит мне ночь любви». Приан споткнулся, на секунду замер, затем начал вновь кружить ее по залу. «Почему он, Леора? Почему не я?» «Сложно ответить». Она снова очаровательно улыбнулась. «Он исполнил мою детскую мечту». «Ксиай!» В возгласе Дамира было столько ненависти, что Хел едва не сбилась с ритма, который высчитывала. Более они с папочкой не разговаривали, но то, что Дамир был зол, как дерсенг, заметили и остальные. Мелодия закончилась, отцы грациозно поцеловали дочерей в лобики и удалились. Вот теперь начиналось веселье, и царицами бала были невесты, которые горделиво ожидали принцев на одну ночь. «Вы позволите подарить вам лучший танец вашей жизни, лучезарная Леора?» Она знала, кто это, даже не оборачиваясь, но должна же и она показать ему, что не поленилась узнать его имя. «Любезный Герхай Раекц». С обворожительной улыбкой наемница обернулась к демону в золотом, подняла на него томный взгляд и успела поймать его победную ухмылку, которая тут же сменилась восторженным выражением на его лице. Хел с удивлением отметила, что не достает ему и до плеча, и ее улыбка стала лучезарнее. «Вынуждена отказать вам. Этот танец словно отнял мои последние силы. Меня мучает жажда». Накрашенные бриллиантовой гадостью в странной упаковке ресницы затрепетали, как два мотылька. И игра началась. Раекс проводил ее с танцплощадки, как Хел мысленно окрестила эту часть зала, и, нежно обнимая за талию, сопроводил к столикам в дальнем конце зала. Хел украдкой посмотрела на него и прямо-таки увидела, как кавалер делает зарубку об очередной победе. Образ полуголого Раекца, пританцовывающего, как древние индейцы, и ковыряющего очередную зарубку на томагавке, был настолько уморительным, что наемница перестала испытывать всякое желание к этому типу. «Что прикажет госпожа моего сердца? И вот где их учат так говорить? Это же одним голосом можно свести девушку с ума, уложить в постель и начать прелюдию, и все это без рук». Хел сделала стандартный вдох-выдох и осмотрела предлагаемый аперитив. Взгляд остановился на желтоватой жидкости, которая отдаленно напоминала, а Алекс сказала бы, что это грубо. «Я бы не отказалась от бокала вот этого». А мама в детстве говорила, что показывать пальцем неприлично, но она же деревенщина, ей все можно. Раект слегка поморщился, увидев этот жест. Хел внутренне содрогнулась от смеха и сменила указательный палец на средний. В глазах демона промелькнул интерес. «А вы не лишены обаяния», — подметил спутник. и его глаза полыхнули огнем. «А красоты, по-вашему, лишена?» — тут же придралась к словам наемница. Он несколько замялся, смерил ее уже очень внимательным взглядом. «Вы красивы, но по-своему. Я бы сказал, у вас весьма экзотическая внешность», — произнес он серьезно и в этот момент даже вызвал симпатию, но тут же все испортил, обхватив ее талию руками и заговорив низким, полным страсти голосом. «Ваша экзотичность сводит меня с ума, заставляет желать вас больше жизни. Леора, вы как сон, как наваждение, как игрушка на одну ночь», — закончила за него наемница и мягко высвободилась из его объятий. На губах демона появилась почти счастливая улыбка, сменившаяся почти звериным оскалом. Вот примерно такое выражение лица было у Ксиаи, когда он представлял, что с ней сделает, но, похоже, этот представлял не столько секс, сколько картину с медленным отрыванием ее беловолосой головки. Хел отвела от него взгляд и увидела стоящую в стороне Лексиор, которая хоть и была не одна, но глаз с них не сводила. «Я все еще умираю от жажды», — капризным тоном заявила наемница. Демон протянул руку, налил жидкость в хрустальный бокал, подал девушке. Хел даже отпила глоток, о чем тут же пожалела, ибо градусов там было немерено, а напиваться ей не следовало. Пока она удивленно рассматривала содержимое стакана, Раекс времени даром не терял. Неуловимое движение, и он снова обнял ее одной рукой, а второй схватил за волосы, заставил приподнять голову и впился в ее губы поцелуем. «Ну что тут сказать, умеет он, конечно, но для девушек возможность безнаказанно поиздеваться гораздо больше удовольствия, чем секс». Наемница, сдерживая коварную усмешку, аккуратно вылила содержимое бокала на его причинное место. В следующую секунду она уже отрешенно размышляла над вопросом, и почему у всех демонов, когда они злятся, глаза становятся красными, даже не так, огненно-красными. Издевательский смех Лексиор и ее спутников довершил дело, подлив масло в огонь. А разгневанный демон, рычащий у самого ее лица, это жуткое зрелище. «Я тебя! Грррр!» У него даже слов не было, и это радовало. «Ох, простите мне мою неловкость!» — последовал испуганный, невинный взгляд в лучших традициях Алексы. «Ваш напор так смутил меня, я даже не знаю, как передать вам». И сама не заметила, что руки невольно уронили бокал. «Текс, а бокал-то в руках еще». Нервный бросок и легкий звон разбитого стекла. «Я надеюсь, вы сможете переодеться. Как-то двусмысленно смотрится это пятно на ваших безупречных брюках». Он успокоился мгновенно, снова напустил на себя холодный и отрешенный вид, только в глазах сияла убийственная ненависть. «Это из-за сестрички? Ух ты! Даже вспомнил!» Но Хел в ответ только испуганно моргнула, потом отрицательно покачала головой. «Знаешь, Сигарди...» Раекс навис над ней, а Хел все пыталась перевести последнее слово. «Твой папаша никогда не вызовет меня на поединок чести. Он слишком труслив для этого. Посему, если я использую тебя прямо здесь, никто не вступится». Хел посмотрела в его ярко-алые глаза и нагло усмехнулась. «Поспорим?» Кажется, глотка алкоголя ей хватило, чтобы слегка забыть об инстинкте самосохранения. Она коварно улыбнулась, продолжая смотреть ему прямо в глаза. Затем демонстративно открыла рот, и в бальном зале, перекрывая громкую мелодию, раздался отчаянный женский визг. Мелодия стихла, и все, повернув головы, увидели, как огромный демон в золотом, изрядно утративший привлекательность, пытается поймать и придушить хрупкую избранницу круга, которая едва уворачивается от разгневанного Герхая. Хел действительно уворачивалась с трудом, и для этого ей пришлось полностью перейти в боевой транс. Она и не знала, что Герхай Раекс отличается такой обидчивостью, а уж его скорость и сила ей вовсе стали неприятным открытием. Долго убегать у нее не получилось, все же он был демоном, и едва девушка попыталась проскочить, как была схвачена обеими лапами за хрупкую шею. Раньше Хел полагала, что у нее нормальная шея, но теперь ощутила насколько тонкой является опора ее бедовой головы. Окружающие просто застыли, шокированные происходящим, а наемница экстренно соображала, что делать дальше и что будет, если эта тварь переломит ее шейные позвонки. Взгляд в сторону, и ее внимание привлек темноволосый демон с бледной кожей. Наемница бросила на него жалобный взгляд и, удерживая зрительный контакт, вынудила вмешаться. Лорд Ханиан, изумив ее своей скоростью, рванул к демону и одним ловким ударом под дых заставил отпустить уже побледневшую Хэл. Девушка едва удержалась на ногах, снизу вверх рассматривая зрительную битву титанов. Оба демона стояли друг напротив друга в боевых позах и сверлили друг друга взглядами. Это, конечно, было мило, но Хэл оказалась слишком зла, чтобы позволить милашке Ханиану набить морду этому ублюдку. Так еще и неизвестно кто кого. Герхай силен, как Ранин. Поправив прическу, она подошла ближе к темноволосому демону и невинно заметила. «Ой, лорд Ханиан, вы такой могучий и сильный! Я даже не представляла, что Герхай Раекц может настолько кого-то испугаться». И она взглядом указала на желтое пятно, теперь так хорошо заметное на брюках демона золотом. Грянул хохот. Именно грянул, потому что хохотали все. Только Хэл и Ханиан, стоя рядом друг с другом, сдержанно улыбались. «Вы позволите пригласить вас на танец?» Голос у Ханиана был низким и бархатистым, словно волны набегали на камни. «С удовольствием, мой спаситель!» Хэл нежно улыбнулась и, взглянув ему в глаза, тут же отвела взгляд. Не зря же они проходили искусство соблазнения. А вот в сторону колонн она посмотрела зря. Там стоял лорд Ксиай, и глаза его медленно белели. Поймав ее взгляд, он слегка поклонился. На губах появилась хитрая усмешка. Хэл и не сомневалась, что лорд все понял, и к ее стыду он был не единственным среди демонов, кто догадался. Отовсюду на нее смотрели настороженно и слишком уж пристально. «Теряю квалификацию», — с грустью подумала наемница, переходя в состояние предтранса и кружась по залу в объятиях лорда Ханиана. «Надеюсь, вы не слишком пострадали», — привлекая ее внимание к себе, произнес Ханиан. Хэл улыбнулась. Вопреки разумным доводам, он ей понравился сразу, и вообще было в нем что-то, напоминающее даркианца. Она зло обругала себя последними словами и сосредоточилась на разговоре с очередным обольстителем. «Вы спасли меня в последнюю секунду», — слабым голосом прошептала девушка. «Мне казалось, что он убьет меня». Слегка придушив, «Прекрасная Приниана Леора, разве можно погибнуть от этого? Ваша пугливость так очаровательна!» Он закружил ее в очередном пируэте, а Хэл с ужасом осознала, что могла погибнуть, и никто бы не понял отчего. Воистину связалась с демонами. Теперь понятно, почему никто не спешил к ней на помощь, кроме даркианца. Хэл догадалась, с чем было связано изменение его цвета глаз. Она чуть повернула голову и заметила, что Герхай Раекц скрылся в телепорте, предварительно разнеся столик с напитками. Алексиор невежливо сопроводила его отступление громким, издевающимся смехом. Вот только при этом у Приниана из глазика скатилась слеза, но этого так никто и не заметил. Рядом с ними танцевали демоны и демонессы. Большинство из девушек были в белых платьях с прекрасными цветами в волосах. И все же здесь оказалось удивительно красиво. «Не желаете прогуляться по саду?» Ханиан чуть склонился к ней, отчего его черные волосы коснулись ее лица. Волосы пахли морским ветром и летними травами. На секунду захотелось отправиться с ним на край земли. «А, я боюсь», — вдруг призналась девушка, решив, что развлечений с нее на сегодня хватит и лучше изображать дурочку до конца бала. «Папа сказал, чтобы я не покидала бальный зал». «Ну, папу нужно слушаться, и бальный зал мы не покинем». Он поднес ее руку к губам и чувственно поцеловал, отчего по коже пробежало 1000 мурашек, замерев где-то внизу живота. Теперь она готова была хоть в зал, хоть в сад, хоть на край мира. Он нежно улыбнулся и обнажил острые зубы там, где у людей были коренные. Над странностью его рациона, породившего такой прикус, Хел размышляла, пока они неспешно двигались к колоннам, по пути кивая в ответ на приветствие. За колоннами обнаружились удобные диванчики и кресла, некоторые из которых уже были заняты. Но стоило Ханиану вежливо улыбнуться, демонстрируя внушительный оскал, как диванчик в дальнем углу мгновенно освободился. Едва они сели, Хел увидела летящий к ним поднос с двумя бокалами. «Чистая сила!» «О!» — только и смогла произнести наемница. Ханиан взял бокалы, и поднос исчез. Демон протянул ей стакан с красной жидкостью, себе оставил с белой. «Вы оцените этот невероятный вкус!» Губы демона тронула улыбка. «Этот вкус напоминает вас!» После такого ее любопытство возопило «попробуй это немедленно», и Хел подчинилась. Напиток был слабоалкогольным, с привкусом вишни и чего-то еще, легкий и в то же время незабываемый. «Вы правы!» Девушка пригубила напиток снова, наслаждаясь его ароматом, потом как-то невольно сделала еще один глоток и ощутила, что напиток не так прост. Взгляд на Ханиана, и она поймала невольную усмешку лорда. Игра началась вновь, и теперь неизвестно было, кто кого. Хел пошевелила ступнями в неудобных хрустальных туфлях и поняла, что опьянела она конкретно. Затем прислушалась к музыке и разговорам в зале. Они стали значительно тише. Паршиво. Наемница повернулась к демону и сексуально улыбнулась ему, слегка облизнув губы четким, отработанным под руководством Алекс движением. Улыбка Ханиана стала шире, поза расслабленнее. И тут, краем глаза, она заметила, как в пространство за колоннами входит Лексиор, нервно оглядывается, смотрит словно сквозь них и быстро удаляется. Совсем паршиво. Она продолжала улыбаться демону и понимала, что на них нечто вроде гибрида полога тишины и полога маскировки. Ханиан – обладатель силы. Хреново. «Вы такой красивый!» – с восхищением и легким придыханием выдала наемница. Восхищение было естественным, но нереально было не восхититься тем, как этот мерзавец ее провел, а придыхание явилось следствием сдерживания ярости. «Прекрасная Леора, я поражен вашим самообладанием». Его рука переместилась к ее шее, нежно погладила ямочку. «Вы ведь уже все поняли, не так ли?» «Не пойман, не вор» – известная древняя пословица на земле, которой Хел всегда неизменно пользовалась. «Вы правы», – легкое трепетание ресницами. «Я действительно все поняла». Полный страсти взгляд в черные глаза. «Едва увидела вас, такого прекрасного, такого сильного, входящего в бальный зал, тут же поняла, что нам суждено быть вместе». «Все, гад, теперь ты попал». Хел внутри кипела от ярости, но решила играть до конца. Бокал с наркотической жидкостью полетел в сторону, и она прекрасно заметила, что он разбился о полог, и красная жидкость стекла по полукруглой траектории. Затем девушка бросилась на Ханиана и впилась в его губы поцелуем. Демон удивленно выдохнул и попытался ее обнять, но Хел удержала его руки, завела их ему за голову и выдохнула демону в лицо. «Прости, дорогой, я сверху». Очередной головокружительный поцелуй подавил его слабый протест. Хел откровенно наслаждалась ситуацией. Во-первых, целоваться с Ханианом было приятно. Во-вторых, сидя на демоне сверху, она активно ускоряла работу сердца, пытаясь избавиться от алкоголя в крови. Ну и самое главное, демон, похоже, испытывал не меньшее удовольствие от ее игры, чем она сама. «Стой, подожди!» Он мягко высвободился от ее захвата. «Я раздену тебя, сладкая моя. Я даже жениться готов». Она ему верила. Догоняла и верила снова. «И ты меня разденешь?» Пальцы пробежались по ее спине, и она выгнулась от удовольствия. «А что будет потом?» Ханиан лег поудобнее, теперь он ласкал ее плечи, очень умело ласкал. «Потом я сниму твое платье». «Ах, а потом?» Хел на секунду подумала, что неплохо было бы реализовать подобную развлекательную программу. «Потом Буду ласкать твою грудь. Ханьян немного приподнялся и потянулся губами к ее декольте, а вот этого Хэл уже допускать не хотела. Как-никак, губы ее целовала уже демонова куча народа, а вот все ниже шеи еще никто. Легко выгнувшись, она приложила палец к его губам, насладилась тем, как ласково он его облизнул, затем толкнула лорда обратно на диванчик. Медленно, совсем медленно, Хэл начала наклоняться к нему и тут заметила, что недалеко от их скрытого диванчика проходит взбешенный Раекс в черном костюме. И успел же переодеться, сволочь. Ханиан, увлеченный созерцанием того, что скрывало декольте, не заметил соперника. Наемница, недолго думая, сунула ему руку, каждый пальчик которой Ханиан начал нежно и чувственно облизывать. У Хэл даже дыхание на секунду остановилось, а в следующее мгновение она вспомнила слова Даркианца. «Значит, тут могут мысли перехватывать. Проверим». «Ханиан», — она посмотрела в темные глаза демона, а следующую фразу произнесла на ментальном уровне, сформировав посыл. «Хочу тебя, хочу, чтобы ты разорвал мое платье, чтобы взял меня прямо сейчас». Демон вздрогнул, на его лице промелькнули удивление, радость и вожделение. Рывок, и она оказалась лежащей под ним. Хэл уже почти пожалела, что затеяла весь этот фарс, но тут Ханиан нагнулся к ней и нежно поцеловал в носик. «Ты невероятная, Леора Лучезарная, я не хотел бы покрывать твое имя позором, взяв прямо сейчас, но иначе я боюсь, что ты не вернешься из сада Эгеона. Давай уйдем, я обещаю тебе ночь безумной любви, но в моем замке. Я буду любить тебя, тебя всю, медленно и нежно. Я позволю тебе быть сверху, моя ненасытная». Она смотрела на него, смотрела и не верила в то, что слышит. Столько одиночества было в огромных, как озера, глазах, столько тоски. «Ханиан», – прошептала Хэл, уже чувствуя себя идиоткой и сожалея о том, что неминуемо должно было произойти. Резкий, словно режущий звук, и переливы мелодии, шум бала становятся во много раз громче, слегка оглушив их. «А вам тут весело?» Полный ярости голос. Она знала, кому он принадлежит. «Ханиан, она еще даже не раздета? Какой позор!» Темноволосый демон медленно поднялся, прикрыв ее обнаженную до колена ножку, и повернулся к Герхаю Раекцу. «Твой позор был значительнее, Герхай. Спроваливай!» Раекц блеснул очами, затем, нагло усмехнувшись, уселся в кресло поблизости. «Зачем же так сразу? Может, я хочу насладиться твоей победой? Понимаю, что свою ставку на девку Ксиае я проиграл. Ну так хочу посмотреть, как выиграешь ты». «О, так они тут еще и ставки делают. Как мило. И кажется, эта информация для ее ушек не предназначалась». Ханиан озверел. Вот теперь она в полной мере могла налюбоваться на его звериный оскал, а в следующую секунду, превратившись почти в тень, демон бросился на Герхая. Раекц трансформировался почти молниеносно, и тень атаковала уже огромного златокожего демона в лопнувшем по швам камзоле. Хэл, вскочив, наблюдала за схваткой, когда в ее руку вцепились чьи-то тонкие пальцы. «Леора, уходим, быстро!» Лексиор потащила ее в зал, на ходу поправляя растрепавшуюся прическу. Но Хэл остановила ее, посмотрела на сражающихся демонов, не замечая, как кусает губу, и сестричка быстро зашептала. «Леора, они часто сражаются, пока оба остались живы. Идем, отец с ума сходит. Он тебе ничего не сделал». Хэл отрицательно покачала головой и позволила Лексиор утащить себя к танцующим парам. Дойдя до колонн, девушка обернулась снова и успела заметить, как Ханиан прижал к горлу Герхая коготь длиной с короткий метательный кинжал. Не удержавшись, она послала своему герою воздушный поцелуй, и его клыкастая улыбка, от которой банально затряслись поджилки, была ей наградой. Бррр, лучше бы не выпендривалась. Наемница и сама не заметила, как бежит в зал быстрее Лексиор, зато сестричка ее удивила. «Как же они прекрасны, когда сражаются! Я готова отдаться обоим!» этим клыкастым монстром?» Хэл в изумлении смотрела на Приниану. Лексиор остановилась и тоже удивленно на нее посмотрела, потом начала снисходительно улыбаться. «А, ты же наполовину человек. Ну так, милая, в истинной сущности они намного сексуальнее. Не переживай, я познакомлю тебя с парочкой невероятных любовников». У Хэл тут же появилась пара вопросов. «И все демоны обладают вот такой сущностью?» Лексиор задумалась. «Пожалуй, нет. Например, у нас ее практически нет. Тот обворожительный лорд, с которым ты танцевала, тоже не обладает ею или не пользуется. Вообще, сущность – признак более слабых демонов. Для сильных она не нужна. Либо они ее используют только для постельных утех. Кстати, именно из-за этого у нас и не принято иметь людей в качестве партнеров. Люди быстро выходят из строя. Все, идем к отцу». Наемница представила, как такой Хэниан облизывает ее пальчики, а затем нежно откусывает их, и жалеть демона перестала. В конце концов, она еще жить хочет. Приан де Мира встретил их с еще более побледневшим лицом, хотя, казалось бы, больше бледнеть было нельзя, и строго посмотрел на Хэл. «Почему ты пошла с лордом Хэнианом?» Хэл пожала плечиками и спросила, «Долго еще до появления врат?» «Еще чуть больше часа». «Ого! Она и не знала, что так много времени провела с Хэнианом. Ты устала?» Последнюю фразу Приан произнес таким заботливым тоном, что появилось сильное желание поплакаться ему в жилетку. Хэл плакаться не любила, поэтому просто подошла ближе и обняла папочку. Дамир сначала удивленно вскрикнул, затем по-отечески погладил ее по головке. «Держись, еще недолго осталось. Только не отходи от меня больше». Она кивнула, постояла так еще немного, затем чуть отошла и улыбнулась. «Здесь очень красиво и хочется танцевать». Приан уже протянул ей руку, но тут их грубо прервали. «Дорогой Приан Лучезарный, я так счастлив поздравить вас с участием вашей дочери в конкурсе». Высокий демон с короткими черными волосами подошел к Дамире и пожал его руку. Хэл с удивлением взирала на демона, который даже не взглянул на нее, когда возле самого ее ушка раздался томный шепот. «Не подарит ли мне прелестная Приниана танец?» Только обернувшись и вглядевшись в карие глаза с вертикальными зрачками, она вспомнила, кто это был. «Правитель Эдигейда, 3-1». Не дожидаясь ее ответа, демон потащил девушку танцевать. Уверенно и в то же время очень нежно и вежливо, у нее даже не было возможности отказаться. «Мое имя Ирсарх. Ваше имя, прелестница, мне известно. А уж ваши подвиги...» Он коварно улыбнулся и плотоядно облизнул губы. «Двоих вы уже оставили ни с чем». Он вдруг рассмеялся. «Простите, я не совсем прав. Вы оставили их обниматься друг с другом». Хэл почему-то почувствовала себя очень неуютно в его руках. Захотелось вырваться и сбежать подальше, но демон уверенно вел в танце и вел, похоже, целенаправленно. «Что-то мне не нравится ход ваших мыслей», – тихо и с угрозой произнесла наемница. «И направление ваших действий мне тоже не нравится». «А вы покричите», – он нагло ухмыльнулся. «У вас такой дивный голосок». Хэл от наглости на секунду растерялась, а затем собралась сказать все, что думает по поводу всех демонов вообще и этого наглого в частности. Она раскрыла рот, и из ее горла не вырвалось ни звука. Демон рассмеялся. «Не получается. Уж прости, красавица, но на кону слишком большие деньги, чтобы я мог позволить тебе заполучить их для Дамиры». С этими словами демон легко подхватил ее на руки и унес в сад. Хэл пыталась вырваться, надавила на несколько болевых точек темнокожего, но в ответ последовали только наглая ухмылка и ускоренный шаг. Не требовалось особого ума, чтобы понять, куда и зачем ее несут. Чертовы демоны! Так, не паниковать, хотя с другой стороны... Хэл расслабилась и сосредоточилась на ударах сердца, все ускоряя биение. Если Даркианис не слишком зол на нее, он должен появиться. Но минуты шли, а Белоглазого все не было. Ирсарх донес ее до одной из дальних беседок и швырнул на тахту из кожи сахарда. Такая приятная на ощупь мебель и такая мягкая, но такие скоты рядом. Ну, демон лег сверху, медленно опуская руку вдоль ее тела вниз. Теперь ты можешь говорить, можешь кричать, а я буду наслаждаться. А о чем тут говорить? Наемница чуть откашлялась, радуясь, что голос вернулся, затем улыбнулась и подумала. Это каким же надо быть идиотом, чтобы позволить женщине разговаривать в постели? Вот мне интересно, а почему, как поиметь так сразу меня? А других невест мало, что ли? Активно пытающийся разобраться с устройством ее трусиков демон на секунду остановился и посмотрел на девушку. Так ты главный приз вечеринки. А ты не поняла? Ты избранная, это раз. И тебя не тронул сам Ксиай. Кстати, как ты с ним провернула? Впрочем, об этом ты успеешь рассказать после. Он подмигнул ей и снова сосредоточился на корсете. А остальные не придут? Невинно спросила Хел. А зачем тебе остальные? Ей показалось, или у него глаза покраснели? Ну, как зачем? Вас же трое. Эх, всю жизнь мечтала о сексе втроем, то есть с тремя. Эх, ну чего смотришь, заняться нечем. Ирсарх приподнял от удивления левую бровь, которая, кстати, была не из волос, а в виде странного нароста, и чуть изменившимся голосом тихо спросил. А ты чего такая уверенная в себе? Или тебя уже? Мужики, тьфу, демоны, как с вами просто. Хел внутренне зааплодировала, а внешне позволила себе только легкую хитрую усмешку. Так ты сравни себя и лорда Ксиая. Он великолепен, и я ни о чем не жалею. Мечтательное выражение глаз и повторение эмоций, которые она испытывала в момент, пока он раздевал ее взглядом. И чем, черт не шутит, Хел воспроизвела яркий мысленный образ того, что успела увидеть в воображении Даркианца, и постаралась воссоздать образ на ментальном уровне. Да что там постаралась, она гордилась собой за четкость картинки и насыщенность образа эмоциями. Правда, тут же кровь потекла из носа, но это уже мелочи. Демон заскрежетал зубами, резко вскочил, окинул ее презрительным взглядом. Хел мило улыбнулась, села и оправила платье, достав салфетку, вытерла носик. Она уже готова была праздновать очередную победу, как вдруг демон сел рядом, взял ее за руку и проникновенно спросил. «И тебе это понравилось?» И глазки такие заинтересованные. «Приехали. Даркианец и демонам нравится. Причем не только в плане чай там выпить или чего покрепче». Она уже собиралась ответить, но в их беседку ворвались. «Понравилось. Нам обоим понравилось». Хел даже подпрыгнула от удивления, увидев разгневанного демона, а уж реакция Ирсарха, масляными глазками взирающего на лорда Ксиая. Любовь, однако. «Ты!» – Даркианец посмотрел на темнокожего так, что тот подскочил мгновенно. «Вон!» Хел и сама подскочила пошустрее Ирсарха. От такого рева кто хочешь, подскочит. Но темнокожий легко смылся, а вот ей не дали. Пытающуюся проскользнуть мимо наемницу, Даркианец легко ухватил за руку и швырнул на тахту. Ну вот опять. И мебель мягкая и приятная, а рядом вроде хороший, но жутко злой демон. Наемница. Он медленно подошел к ней, не скрывая клыкастого оскала. «Ты соображаешь, что творишь?» Хел мысленно пробежалась по событиям этого вечера и поняла обоснованность его подозрений. «Ты же сказал позвать тебя, если будет совсем плохо. Я не могла вырваться, голос он мне заблокировал, и я позвала». Глаза Даркианца полыхнули огнем. «Я рад, что эти мои слова ты запомнила. А как насчет других?» И голос такой тихий, проникновенный, как на допросе. «Стало как-то жутковато». Вспомнилась их схватка на Иссионе. Вот только кинжалов с ядом у нее нет, а без них – стилет. «Ну почему я тебя не послушалась?» – мысленно возопила наемница. Даркианец понял, что отвечать она не собирается, и продолжил мысль сам. «Ты, детка, только что на ментальном уровне продемонстрировала всем, я повторюсь, всем, мои сексуальные фантазии в отношении тебя. Одно радует, что ума хватило демонстрировать те, где у тебя белокуро-красноглазый образ». Хэл стала еще бледнее при мысли, что такое видели все. Даркианец тяжело вздохнул, грубо пододвинув ее ноги, сел рядом с лежащей на такте девушкой. «Я тебя сильно подставила», — тихо спросила Хэл. «Легче мою жизнь точно не сделала», — Ксиай усмехнулся. «Сначала все слышат ментальный крик «Я хочу тебя, Ханиан, возьми меня немедленно», потом этот образ. Умеешь ты, наемница, образы представлять, и картинка такая яркая, достоверная». Он нервно потер виски, снова взглянул на нее белыми глазами. «Объясни, как круг принял тебя в избранные?» «Кажется, буря миновала». Хэл улыбнулась Даркианцу, села поудобнее и, наконец, сняла туфли. Может, они и красивые, но она как-то больше привыкла к мягкой обуви. Туфельки жалобно звякнули, когда она положила их на пол. «Ты точно не злишься?» Он усмехнулся. «А есть смысл? По идее, я тебя уже убил. Ну, пусть не тебя, а девушку, похожую на тебя. Только эти мысли и позволяют спокойно переносить твои выходки». Что-то не в ту степь он забрел. Хэл ожидала чего-то типа «Ну что ты, дорогая, я уже все простил». «И самое главное», — продолжал Даркианец, — «мне безумно любопытно, насколько вытянутся лица у присутствующих, если в итоге врата все же пропустят тебя. После таких-то картинок». От сердца отлегло, но если уж ему интересно, значит, наказание отменяется. Хэл заметно расслабилась, поправила прическу, которая, как ни странно, еще неплохо выглядела, и начала рассказывать. «Не знаю, как круг меня принял, я просто подошла, а девушки расступились, и пришлось идти в центр, а потом этот цветок и блёстки». Хэл посмотрела на свои, словно усыпанные бриллиантовой пылью руки, затем подняла взгляд на Даркианца. А он смотрел на нее пристально оценивающе, а потом ледяным тоном спросил: «У тебя есть братья или сестры?» Хэл мгновенно перешла в боевой транс. Глаза чуть сузились, зрачки расширились, биение сердца ускорилось. Он все понял и продолжил. «Если хоть кто-то из демонов поймет, что таких, как ты, еще много на земле, говори всем, что ты дочь демона, всем и всегда». Ксиай поднялся, протянул ей руку. «Идем, до конца вечера потанцуешь со мной. В любом случае, в саду Эгеона теперь на тебя будут охотиться, и Кен Далиен останется жива». Хэл медлила, слишком сильно ей не понравилось сказанное Даркианцем. Все сказанное им не понравилось. «А у меня есть шансы вернуться из сада Эгеона?» Она посмотрела в его белые глаза. «Я могу помочь тебе туда не попасть». Лорд Ксиай обольстительно улыбнулся. «Умеет гад улыбаться так, что отдаться хочется сразу и на месте». Хэл вынула из-за корсажа прядь его волос, протянула Даркианцу. «Полагаю, если ты будешь со мной, мне это больше не понадобится». Ксиай взял их, и на его темной руке с черными когтями волосы превратились в пыль. Он снова протянул девушке руку. На этот раз Хэл поднялась, надела туфельки и, вернувшись к пограничному состоянию боевого транса, последовала с демоном в бальный зал. На них не просто смотрели, на них едва не показывали пальцами с черными, красными, коричневыми и зелеными когтями. Их громко обсуждали. Демоны, как малые дети, смотрели и хихикали. Не удержавшись, Хэл взглянула на Даркианца и поняла, что выдержка у него непробиваемая. Лорд Ксиай шествовал с распрямленными плечами, с хитрой, нагловатой и в то же время счастливой усмешкой. Хэл и не подозревала, что все это можно совмещать одновременно. «Улыбайся, наемница», — он хитро ей подмигнул. «Тебе ведь понравилось, а, милая?» «Поверь, хуже, чем нам, только Ирсарху, ибо все решили, что пока он тебя, ты представляла меня на его месте. Мне подобная мысль льстит, а тебе?» Хэл тяжело вздохнула. «А я не дома, даже не на трех мирах. И фактически меня тут никто не знает, так что по большому счету мне все равно. Но кое-кого я, когда все закончится, буду убивать долго и медленно». «Кайл кинжал», — протянул Даркианец. «Но если быть объективным, он оказался прав. Ты единственная, кто вообще может справиться с заданием. Оплата будет очень высокая». «А расплата неминуемая», — прошипела Хэл, мило улыбаясь очередной вытаращившейся на них парочке демонов. Они вошли в бальный зал, и лорд Ксиай закружил ее в танце. Мельком Хэл увидела Лексиор и одними губами прошептала, что все в порядке. Приняна ей не поверила, но побежала докладывать папочке. «А теперь просто расслабься», – прошептал демон, от зорких глаз которого не укрылись ее молчаливые переговоры. Наемница последовала мудрому совету. Несколько последующих мотивов были красивыми и мелодичными, и Хэл просто отдалась во власть музыки и этих сильных рук. Но новая мелодия ее сильно удивила. Мелодия была быстрая, немного грубоватая, словно поступь армии великанов. Она заставляла вздрагивать всем сердцем. «Это последний танец на сегодня». Даркианец прижал ее к себе и неожиданно добавил: «У тебя есть последний шанс отказаться от этой затеи». Наемница улыбнулась. «Отказаться после всего, что было? Мне банальное любопытство этого не позволит». Мелодия все нарастала. Хэл уже кожей чувствовала опасность. Даркианец заметил, что она дрожит, остановился, прижал одной рукой, обхватив талию, второй приподнял ее подбородок и нежно поцеловал. Страшное ощущение неминуемой опасности тут же исчезло. Появилось глупое желание стоять и не шевелиться, лишь бы этот нежный поцелуй не прекращался. Он и не прекращался, он становился все сильнее, требовательнее, настойчивее. Поцелуй зажигал ее как огонь, и вскоре Хэл уже отвечала, обняв шею лорда обеими руками. Мелодия стихла, свет погас. Ксиай мягко отстранился, заглянул в ее алые глаза. «Это твой последний шанс». Хэл привела дыхание в норму, посмотрела на ситуацию трезвым взглядом и усмехнулась. «Если останусь здесь, пересплю с тобой, и обратного пути на три мира мне не будет. Если пойду, будет весело». «Выбираешь веселье?» Его глаза чуть-чуть покраснели. «Всегда». Она улыбнулась. «Не люблю, когда скучно». «Со мной скучно не будет, подумай». Он вдруг опустился на одно колено, но руку ее держал крепко. Хэл удивленно посмотрела на него, а затем заметила, что так же поступили другие демоны. Вот только других демонесс в белом за руки никто не держал. И тут в центре зала появилось свечение. Свет становился все ярче и вскоре превратился в арку, увитую такими же цветами, которые украшали волосы невест. Только эти цветы ибрида были живыми, и их аромат манил сильнее наркотика. Хэл заметила, как невесты одна за другой направляются к вратам, а даркианец все так же сжимал ее руку и сжимал все сильнее. Наемница посмотрела в его полыхающие огнем глаза на упрямо сжатые губы. Если это и была просьба остаться, то выражалась она скорее как требование. «Я должна», — тихо прошептала Хэл. «Это не твой долг», — так же тихо ответил лорд Ксиай. «Ты же сам хотел, чтобы я пошла туда», — попыталась она воззвать к разуму даркианца. «Тогда ты не была избранной, и я был уверен, что тебя не тронут», — сквозь зубы ответил лорд. Наемница оглянулась. Почти все, кто собирался, уже прошли. Те, кто не сохранил невинность, стояли в стороне, понурив головы. Их цветки в этот момент увяли, но ее словно ожил, источая сладкий аромат, который манил ее к вратам. А даркианец все так же крепко держал девушку за руку. Последнего врата прошла Кендалиен. Она оглянулась, пристально посмотрела на Хэл, исчезла за мерцающей гранью. Хэл попыталась вырвать ладонь из цепкого захвата, но Ксиай продолжал ее держать. А врата все не исчезали и, казалось, ждали ее. Хэл бросила взгляд на свои руки. Бриллиантовые блески сейчас сияли так ярко, что затмевали обзор. Теперь все смотрели на Хэл, но даркианец все так же упрямо держал ее руку. Наемница вдруг поняла, что он не отпустит, просто не отпустит ее. Почему? Неизвестно. Но не отпустит. И нужно что-то делать. Быстро наклонившись, она поцеловала лорда Ксиая, страстный дразнящий поцелуй, и он отпустил ее руку, чтобы обнять. Но Хэл была на долю секунду быстрее. Рывок, и она отступила на шаг. Одними губами прошептала на межмирном «прости» и побежала к вратам. Хэл остановилась перед мерцающей гранью, еще раз обернулась, чтобы поймать его последний взгляд, и шагнула.